Сперма, от греческого слова «семя». Мутная вязкая жидкость светло-серого цвета, выделяемая при эякуляции, семяизвержении, мужчинами. Состоит из сперматозоидов и семенной жидкости –